«Ты, Волкова, поверила не голословным утверждениям», — сказал я. «Были предсказания на уроках, рассказ о нашем воскресном походе, результаты хоккейных матчей. А что покажешь и расскажешь милиционерам ты? Ничего, только выставишь себя не в лучшем свете и разочаруешь меня. Вот и все». Десятиклассница снова закусила губу. «Мы не разговаривали, пока переходили проезжую часть». Волкова кивнула. «Да», — сказала она, — «наверное, ты прав. Мне не поверит. К тому же», — она замолчала и вдруг спросила, «а зачем ты вообще мне обо всем этом рассказал?» Она выпустила мою руку, забежала чуть вперед и заглянула в мои глаза. «И почему именно мне?» — сказала она. Девчонка выставила руку, я остановился. Давно хотела это узнать. Волкова взялась за ручку портфеля обеими руками и словно отгородилась им от меня. Я хмыкнул, сказал, «так было проще всего убедить тебя не соваться пьяной к окну. Это во-первых», — Алина кивнула, «а во-вторых, я очень хотел поговорить на тему своего сна, хоть с кем-то, со мной, не маме же объяснять, что считаю себя 60-летним стариком, это усложнило бы наши с ней взаимоотношения, а ты, хороший вариант, умеешь держать язык за зубами, если захочешь». «Ну, допустим», — сказала Волкова, махнула портфелем. «Четвертая причина, тот самый разговор со Свичиным», — сказал я. «Хотел, чтобы о нем знал не только я, только он и держит меня в этом городе. Как я и говорил, в моем сне я уехал из Рудогорска в начале ноября». Мне почудилось, что Алина вздрогнула. «А теперь», — спросила Волкова, — «тоже уедешь?» Мне почудилось, что ее голос дрогнул. «Пока не решил», — добавил, — «но я очень хочу увидеть отца и своих друзей, которые живут в Первомайске. В том моем сне я со многими из них дружил всю жизнь, а некоторых и похоронил. А в Рудогорске тут у меня, так же как и у тебя, друзей нет. У меня здесь было единственное важное дело – закрыть твое окно. Мы с тобой это сделали, ты жива, твоя бабушка не будет доживать в одиночестве. Учеба в школе меня не интересует, хоть сейчас сдал бы выпускные экзамены. Что еще?» Пожал плечами. «Вот потому меня излит эта мутная ситуация с рассказом Лени Свичина». Взглянул на посыпанное веснушками лицо. Алина вздохнула, печально улыбнулась, посмотрела поверх моего плеча. «Понимаю», — сказала она, — «я бы тоже все и всех бросила, не задумываясь, и помчалась бы даже на край света, если бы там хоть на минутку смогла снова увидеть маму. Во вторник утром я снова повстречал на лестничной площадке Лену Кукушкину. Соседка мне улыбнулась и сказала: «Ванечка, ко мне вчера в школе несколько раз подходили старшеклассницы. Они расспрашивали о тебе, говорили всякие глупости и называли тебя котенком. Представляешь?» Лена хихикнула. «А еще они хотели знать», — сказала Кукушкина, — «будешь ли ты снова петь в ДК на субботних танцах». Глава 4. Табулатуру для гитары и ноты песни «Котенок» я вручил Сергею Рокотову во вторник на второй перемене. Перенес их из своей памяти на бумагу накануне вечером, сделал ради них перерыв в написании книги. Рокот затолкал бумажки с моими записями в карман и заявил, что сегодня же приступит с парнями к отшлифовке композиции. Поспешно со мной попрощался. Во вторник он так ничего и не сказал о планах на субботнее выступление. В этот же день ко мне вновь одна за другой подошли четыре улыбчивые старшеклассницы, поинтересовались, спою ли я снова на субботних танцах. Ответил им, как и прочим, что пока не определился со своими планами, и выслушал от девчонок стандартную фразу: «Мы обязательно придем». В среду и четверг школьницы меня с расспросами не беспокоили, а вот с пятницы они снова поочередно теребили мое плечо. Отметилась стандартным вопросом даже моя соседка по парте. Я устало вздохнул, поправил очки, и все же объяснил Волковой уклончивость и неуверенность своих ответов. «Понимаешь, Алина», — сказал я, — «сам пока ни в чем не уверен. Рокотов просил подменить его только на одном концерте, на прошлом. О других выступлениях мы с ним не договаривались. Он сам поет. Его ансамбль прекрасно справлялся без меня, раньше. Справится и в субботу, я так думаю. Если, конечно, Рокотов снова не потеряет голос». Пожал плечами, вгляделся в лицо своей соседки по парте. Мне почудилось, что Волкова сегодня подкрасила ресницы. «Но петь со сцены мне понравилось», — признался я. «Было весело, хоть и нелегко. 2,5 часа пения, многовато, на мой взгляд. Но если Сергей попросит, то я спою снова, а не попросит, найду, чем занять свой субботний вечер. Так что я пока сам не знаю, буду ли петь на следующих танцульках, но напрашиваться не стану, не хочу». Алина хмыкнула и сказала, что девочки расстроятся, если не увидят меня в субботу на сцене, я лишь развел руками в ответ. С понедельника я изменил свое расписание. По возвращении из школы уже не тратил время на просмотр телевизионных программ, бренчание на гитаре и листание страниц чужих книг, всерьез взялся за написание собственного шедевра. О чем именно напишу, я определился быстро. Работа над романом продвигалась, но не столь активно, как я рассчитывал изначально, потому что я лишь на этой неделе осознал истинное значение слова «рукопись». Понял, что прежние мои труды, в прошлой жизни, рукописями не являлись. Набирать тексты на компьютере и писать их от руки – это не одно и то же. Невольно восхитился писателями прошлого, которые черкали свои шедевры гусиными перьями. По скорости своей работы на этой неделе я прикинул, что точно не завершу работу над книгой в этом году, даже если буду корпеть за столом все свободное время в перерывах между сном, приемами пищи и походами на учебу. Теперь я усаживался за письменный стол сразу же по возвращении из школы, наскоро перекусив, и выбирался из-за него, когда слышал в прихожей голос вернувшейся с работы мамы. Тогда мои труды прекращались. До вечера не жертвовал ни минуты общения с мамой, даже ради работы над рукописью. Мы вместе ужинали, разговаривали о папе, о школе и о моих послешкольных планах. Видел, как блестели мамины глаза, когда она рассуждала о нашем скором возвращении в Первомайск. Тут же вспоминал о разговоре со Свичиным на московском вокзале. Мысленно повторял: «Ну и гад же ты, Леня», и мысленно возвращался к размышлениям о солдатах. С Волковой мы о солдатах больше не разговаривали, на этой неделе, дельных идей на эту тему Алина мне так и не подбросила. Виделись мы с Волковой только в школе, во время учебы, в гости я к ней не ходил, да она и не приглашала. В субботу меня снова атаковали девчонки, снова потрогали одежду на моем плече, а самые смелые и нахальные, Лидочка Сергеева, царапнули ногтями шею. Парни посматривали на меня с нескрываемой завистью, неискренне сочувствовали моим мучениям, и тоже интересовались сегодняшним вечером. Дотошным, Лене Свичину, я все же рассказал о своих договоренностях с Рокотовым. Свичин не поленился, на следующей перемене метнулся на поиски 10 В. Вернулся он в класс перед самым звонком, взглянул на меня и пожал плечами, а после урока сказал, что Рокотов послал его и заявил: «Мы сами разберемся. И кстати, Ванька, Рокотов уже не хрипит, может петь», — сказал Леня. К вечеру, уже дома, я догадался, что под определением «сами» Сергей подразумевал себя и парней из своего вокально-инструментального ансамбля. Меня он в это определение не включил. С новым предложением выступить вместе с его «Виа» Рокот не обратился ко мне и в субботу. Но я подумал именно о Сергее Рокотове, когда в субботу вечером в моей прихожей настойчиво и нагло заголосил дверной звонок. К тому времени я уже погрузился в работу над рукописью. Недовольно скривил губы и мысленно выругался, когда посторонний шум буквально вытолкнул меня из созданного воображением виртуального мира книги. Я поправил очки и увидел. Небо за окном стемнело, кроны деревьев подсвечивались лишь светом уличных фонарей. Посмотрел на часы, обнаружил, что детские танцы во Дворце культуры начались почти 30 минут назад. Не выбрался из-за стола, потому что услышал мамины шаги. Прислушался, различил щелчок замка и громкий, но подчеркнуто вежливый мужской бас, не похожий на голос Рокота. Мама обменялась с гостем фразами и заглянула в мою комнату. «Ваня, к тебе пришли», — сообщила она. «Только его мне сегодня и не хватало», — едва слышно пробормотал я. Закрыл тетрадь, положил поверх нее ручку, взглянул на свои исчерканные чернильными полосами пальцы, встал со стула, подтянул домашние штаны от старого отцовского спортивного костюма и вышел в прихожую. «Привет, Крыло В.» — пробасил Руслан Петров, протянул руку, крепко стиснул мои пальцы. Я отметил, что Руся сегодня при модном параде, в новой яркой рубашке, в вареных джинсах и в кроссовках с тремя полосками, где надпись «Москва» вручную исправили на «Адидас», но без куртки, словно на улице сейчас был не карельский сентябрь. «Ты чего дома-то сидишь?» — спросил Петров. «Забыл, какой сегодня день. Тебя в ДК 200 баб дожидаются. Со всего города сползлись, чтобы на тебя посмотреть. А ты тут дома шарыхаем». Руслан взглянул поверх меня, улыбнулся моей маме, которая именно в этот момент, будто невзначай, направилась в свою спальню из гостиной, где с половины седьмого смотрела по телевизору фильм-спектакль «Доходное место». «Давай, Ваня, собирайся», — сказал Руся. «На время посмотри, ты уже на полчаса опаздываешь». Еще немного и девки порвут твоего дружка Рокотова, как свинья фуфайку. Он сейчас сам за тебя на сцене отдувается. Я поплевал на палец, потер чернильную полосу на ладони. Мозг пока не избавился от видений воображаемого мира. В голове по-прежнему звучали эмоциональные реплики вымышленных персонажей. Тут такое дело. Я вкратце изложил Петрову суть своей договоренности с Рокотом. Сообщил, что мой прошлый концерт был разовой акцией. Объяснил, что Рокотов восстановил голос, справится теперь без моей помощи. Хрен там он справится, рявкнул Руся. И тут же сбавил тон. Крыло, ты что, не догоняешь? Сказал он. Там фигово туча баб явились на танцульки, чтобы посмотреть на котенка. Их в ДК сегодня реально дохрена собралось. И все они хотят слушать тебя, а не мычание Рокота. Петров ухмыльнулся. Этот дурик уже спел им разок про котенка, сказал Руся. Трындец, слышал бы ты, какой вой наши бабы там устроили, даже я струхнул. Серый нормально бренчит на гитаре, да и поет он терпимо, но только не твоего котенка. Руслан покачал головой. Из Рокотова говенный котенок получился, заявил он. Это не мои слова, это моя Надюха так сказала. И другие девки с ней согласились, те, кто был на прошлых танцах. Так что собирайся, Ванька, поехали. Руся призывно махнул рукой, будто мельница лопастью. Волна воздуха донесла до меня ароматы одеколона и бензина. Я подтянул сползавшие с меня штаны и снова сказал бывшему однокласснику, что ни меня не пригласили на сегодняшний концерт. Повторил фразу о том, что Виа Рокотова больше не нуждалась в моей помощи. Выразил уверенность, что парни прекрасно справятся с выступлением и без моего участия. «Да ты что, Крыло, издеваешься?» – ответил Петров. «Я пару минут назад говорил с Рокотовым. Вот как сейчас с тобой?» – спрашивал у него, куда ты подевался. «Рокот мне наплел, что ты опаздываешь. Сечешь, Крыло, просто опаздываешь». Я пожал плечами. «Собирайся, Крыло», – сказал Руся. «Пригласил тебя Рокотов или нет, вообще не важно. Не ссы по этому поводу. Я поговорю с ним, пригласит. Моя Надюха всем девкам в Хабзе рассказала о котенке. Догоняешь?» Он прищурил и без того узкие глаза. Спросил, и что теперь? Облом? Получится. Зря она подруг позвала, не будет им сегодня котенка, потому что вы с Серегой не договорились. Девчонки из-за этого будут страдать, на Рокота и его дружков станут смотреть. Покачал головой. Под Серегину музыку нормально танцевать, сказал Петров. С этим я не спорю, но девкам сегодня нужен котенок. Сечешь, Ванька, настоящий котенок, а не фуфло. Они тебя ждут. Полный зал, так что не ломайся, Крыло. Поехали. И тут же добавил. Дружище, я Надюхе пообещал, что привезу тебя. Она ведь тоже хочет тебя послушать. Прикинь, и вопросы с Рокотом я решу. Зуб даю, да и не будет никаких вопросов. Серега уже сам мечтает, чтобы ты появился, можешь мне поверить. Ну, я вздохнул, прижал к переносице оправу очков, взглянул на свое отражение в зеркале, унылое, будто измученное, усмехнулся, пригладил пряди волос, торчавшие в разные стороны, подобно иглам дикобраза. Настоящий панк, подумал я. Крыло, друг ты мне или не друг? Спросил Петров. Решай, я всего-то и прошу, спеть сегодня пару раз. Я взглянул на Руслана, произнес, ладно. «Будет вам котенок», посмотрел на циферблат, уточнил время, вычислил, что до окончания концерта во Дворце культуры оставалось чуть меньше 2 часов, прикинул, минут 20 уйдет на сборы и дорогу до ДК, невольно порадовался, что не буду петь 2,5 часа, как неделю назад. «Руся, минуту подожди», сказал я, «переоденусь, в сценический, блин, костюм», предупредил маму, что снова пойду петь, не объяснил подробности. Мама прекрасно слышала мой разговор с Петровым. Пообещал ей все то же, что и неделю назад. Не пить, не ввязываться в неприятности, вернуться до полуночи. Руся громким голосом поклялся, что проследит за мной. Мама печально усмехнулась и махнула рукой, сказала, иди. Я поцеловал ее в щеку и рванул в свою спальню. Торопливо натянул безальтернативные серые брюки. Схватил с полки первую же попавшуюся футболку, рубашки в этот раз забраковал, слишком официально, увидел на ней надпись СССР и изображение олимпийского мишки, смутно припомнил, как 1,5 года назад упросил родителей купить мне эту футболку, но этим летом я не надел ее ни разу, потому что в мае Наташа Кравцова заявила, олимпийская символика уже не актуальна, а мне эта символика нравится, лишь теперь я мысленно возразил однокласснице, не заправил футболку в брюки, как требовала нынешняя мода. Вернулся в прихожую, буквально вскочил в ботинки, схватил куртку. «Все, готов», — сказал я. «Потопали». На что Руслан ответил: «Не потопали, а поехали». До Дворца культуры мы с Петровым домчались на шумном и отмытом до блеска красном мотоцикле «Минск». Руслан мне с гордостью сообщил, что они с Надюхой прибыли сегодня на танцы как короли, в собственной карете. На этой же карете он отправился за котенком. Руслан спешил порадовать свою подругу, доставил меня к ДК с ветерком. Комфортной я бы поездку на мотоцикле Руси не назвал, да и манеру езды Руслана я не признал аккуратной. Но она выветрила из моей головы мысли о книжных персонажах, помогла мне и мысленно вернуться в реальный мир. Я не усомнился, что Петров и его железный конь впечатлили своим появлением рудогорскую молодежь. У входа во Дворец культуры Руся и сейчас припарковался эффектно. Однако я решил, что больше на подобную поездку не соглашусь. Уж очень она мне напомнила ту, после которой я полтора десятка лет просидел в инвалидном кресле. На входе в ДК Петров едва не схлестнулся в рукопашную с дружинниками. Добровольные хранители правопорядка среагировали на визгливый крик билетерши. Та требовала, чтобы мы купили билеты. Петров объяснил подоспевшему на место назревавшего конфликта милиционеру, что билет у него есть. Заявил, что мне билет не нужен. Обозвал меня работником культуры. Билетерша с моим статусом не согласилась, держала меня за руку. Ростом она Петрову значительно уступала, но массой тела наверняка превосходила и его, и уж точно, меня. Несколько секунд меня дергали за руки из стороны в сторону. Петров тянул меня к танцевальному залу, а билетерша в обратном направлении. Дружинники хмурили брови, но этим пока свое вмешательство в спор ограничивали. Краснощекий круглолицый милиционер строгим окриком прекратил мое растягивание. Заявил, что билет положено покупать всем. Я пошарил высвободившийся из захвата билетерши рукой в кармане брюк, денег там не нашел. Петров издал громкое «сейчас». Он заявил, что мы принципиально не будем платить. Указал рукой в направлении танцевального зала. «Я сейчас объявлю нашим девкам, что вы не пустили к ним котенка», — сказал Руслан. «И потом понаблюдаю, как они разнесут весь этот ваш дворец культуры к чертям собачьим». «Какого еще котенка?» — спросил милиционер. «Вот этого», — Петров указал на меня. «Девчонки его уже 40 минут дожидаются», — сказал Руся. «Нервничают». Один из дружинников подошел к милиционеру, шепнул тому на ухо несколько фраз. Стражи порядка одновременно взглянули на меня, будто сделали глазами фотографии для милицейской картотеки, потом повернулись к билетерше. «Что же вы не сказали, что это артист?» — сказал милиционер. Он не среагировал на слова женщины, махнул нам рукой. «Разрешил, ступайте». Милиционер снял фуражку, платком вытер со лба капли пота. Я обронил спасибо. Руслан снова ухватил меня за руку, будто непослушного маленького мальчика, и широкими шагами поспешил навстречу музыке. Я засеменил за ним следом. Различил усиленный динамиками голос Сергея Рокотова и веселую ритмичную мелодию в исполнении Виа. Отметил, что этой композиции не было в списке прошлого концерта. Хотя память тут же подсказала мне название песни и ее настоящих исполнителей. Я отмахнулся от этой информации, прислушался. Не услышал недовольного ропота собравшихся в зале школьников. Те голоса, которые различил, показались мне вполне бодрыми и веселыми. Увидел большую группу парней и девчонок около входа в танцевальный зал. Старшеклассники будто вышли в коридор, чтобы отдохнуть от шума и подышать воздухом. Петров не притормозил на входе, вклинился в заполненный танцующими парнями и девицами зал, потащил меня следом за собой. Руслан едва ли не на голову возвышался над танцующими школьниками, прекрасно видел, куда шагал. Я же видел перед собой в полутьме только его спину и свет направленных на сцену прожекторов. На ходу расстегнул куртку. Руся не сбавлял ход и крепко сжимал мою руку. Я трижды наступил на чьи-то ноги, кого-то отталкивал с пути плечами и локтями. Дважды едва не оглох от женского визга. Второй раз это случилось, когда смолкла музыка. Признал, что сегодня в зале народу больше, чем в прошлую субботу. Танцующие из-за тесноты буквально терлись друг о друга телами, что, без сомнения, придавало особую прелесть сегодняшним танцулькам. В центре зала Петров все же остановился, я едва не уткнулся носом ему между лопатками. Руся потянул меня за руку, я вдруг оказался нос к носу с бледной курносой девчонкой, с той самой Надюхой, которую Петров ощупывал во время танцев в прошлую субботу. «Вот», — пробасил над моей головой Руслан, — «привел». Курносая взглянула на мое лицо, сперва нахмурилась, будто заподозрила подвох, без смущения развернула меня носом к сцене, рассмотрела, но тут же взвизгнула, вцепилась в мои плечи. Она прижалась ко мне мягкой грудью, поцеловала меня в губы, не в засос, тут же заглянула мне в глаза, засмеялась. Девчонка пальцем вытерла с моего лица след от помады, вздохнула, посмотрела на своего ухажера и махнула рукой, указала в сторону сцены. «Веди его туда», — прокричала Надюха. Мне показалось, что в этот раз Петров не пойдет вперед. Испугался, что Руся использует мой нос в качестве волнореза. Но Руслан не воплотил этот кошмар в жизнь, он обогнул меня, легко растолкав девиц, и вновь ухватил меня за руку. Потащил за собой. Колонки опять ожили, потрескивание сменилось звуками музыки. «Медляк», — отметил я, взглянул на мгновенно образовавшиеся в зале парочки, подумал, и уже не первый за сегодня. От запахов женских духов и мужских одеколонов у меня закружилась голова, пока мы добрались до сцены. Руся легко раздвинул около подмостков чистокол из самых активных девиц, поредевший на время медленного танца. Отбуксировал меня до самых ступеней, что вели к музыкантам. Дружинник преградил нам путь наверх, но не включился в спор с Петровым, потому что рядом с нами будто из ниоткуда возникла Изабелла Корж, встала между мной и стражем порядка. Девчонка склонилась к уху дружинника, тот выслушал ее и тут же успокоился. Подруга Рокотова повернулась и заключила меня в свои объятия, словно любимого братишку. Сыпанула мне в уши упреки, обвинила в опоздании. Едва ли не насильно стащила с меня куртку, бросила ее на край сцены. Осмотрела рисунок на моей футболке, ухмыльнулась, шепнула мне на ухо: «Пошли танцевать», и потащила в зал, не так резво, как это делал Руся, но не менее настойчиво. Белла и сегодня не пришла на танцы в платье. Корж щеголяла в фирменных джинсах и блузке, под стать Сергею Рокотову и музыкантам его ансамбля, которые тоже не сменили сценические костюмы. Девчонка вывела меня за стену из главных фанаток, но к центру зала не повела, резко обернулась и положила мне на плечи свои ладони. Нас тут же прижали друг к другу, ощутил на своем лице теплое дыхание Изабеллы. Корж посмотрела мне в глаза, улыбнулась. «Молодец, что пришел», — прокричала девица. Я не решился орать в ответ, пожал плечами. Прекрасно видел лицо своей партнерши, несмотря на полумрак. Белла приблизила ко мне лицо, ее щека коснулась моей. «Хочу предложить тебе кое-что», — сказала Белла. Я едва разобрал слова ее фразы из-за громкой музыки. Напряг слух. Изабелла выпустила мои плечи, надавила на мои руки, переместила их со своей талии к себе на ягодицы. Глава 5. Мы с Изабеллой Корж лишь изображали танец. Лениво переминались с ноги на ногу, как и большинство танцоров, собравшихся в этом зале. Чуть покачивали телами. Двигались, будто водоросли на поверхности моря. Я прижимал ладони к задним карманам импортных джинсов Изабеллы. Моих рук касалась и длинноволосая девица, что плясала рядом с Беллой спина к спине. Корж обнимала меня за шею, смотрела мне в глаза. Она будто невзначай терлась о мою грудь чашечками спрятанного под блузой бюстгальтера. Как и Наташа Кравцова, тогда, перед Новым годом в 9 классе, ситуации показались мне схожими. Вот только память подсказала. В случае с Кравцовой мои эмоции были совсем иными. Наташку я тогда за жопу не схватил, подумал я, не решился. А жаль, ее жопа мне 15-летнему понравилась бы. Я вернул свои руки на талию девчонки. Корж усмехнулась и снова поднесла губы к моему уху. «Тебя тут ждали поклонницы», — сказала она, — «и я ждала». От ее слов по коже пробежали неприятные мурашки. Я не утерпел, дернул плечами, никогда не любил, когда мне дышали в ухо. Поправил соскользнувшие к кончику носа очки и снова нащупал спрятанный под блузой девицы кожаный брючный ремень. Девчонка молчала, уже не улыбалась, но и не злилась, внимательно смотрела мне в глаза. Из общего фона запахов я выделил аромат ее духов, незнакомый, но приятный. Из динамиков по залу прокатывались звуки музыки и голос Сергея Рокотова. Рокот, как и раньше, не тянул высокие ноты, но фальшивил нечасто. Мельком я увидел бледное лицо Сергея, поверх головы его подружки. Мне почудилось, что Рокотов со сцены посматривал не просто в нашу сторону, именно на нас с Белой. Изабелла Корж вновь надавила на мои руки, но не сместила их со своей поясницы. Хмыкнула и прикоснулась холодными пальцами к моей шее, приблизила к ней свои губы. «Хочешь, чтобы тебя включили в состав ансамбля Рокотова?» — сказала она. «Ты можешь создать и свой собственный музыкальный коллектив, без Рокотова и его приятелей. Корж прикоснулась губами к мочке моего уха. «Испачкала помадой», — подумал я. Мерзкие мурашки вновь рванули по моему телу. «Могу помочь», — прошептала Белла. «Если хочешь». Она чуть отстранилась, заглянула мне в лицо, вопросительно приподняла правую бровь. Блондинка хитро улыбнулась, блеснула ровными зубами, но не притронулась к моим рукам, склонилась к моей шее. «Рокотов и его приятели поют здесь не бесплатно», — сказала она. «Они работают официально, за деньги. Получают по 70 рублей в месяц, это мне мама говорила». Корж отклонила голову, проверила мою реакцию на ее сообщение. Покачивалась под музыку, улыбалась. Я вновь подумал, что она совсем не походила на Наташу Кравцову. Та соблазняла меня перед Новым годом мастерски и ненавязчиво, по-взрослому. «Зарплату им платит ДК», — шепнула Белла. «Инструменты для ансамбля тоже приобретала моя мама, за деньги Дворца культуры. Так что Рокотова и его дружков ты не бойся». Напор бюстгальтера ослаб. Девица посмотрела мне в лицо, махнула накрашенными ресницами. Холодным пальцем погладила меня по шее, царапнула кожу ногтем. Мне почудилось, что лившийся из динамиков голос Рокотова дрогнул. Белла снова пошевелила напомаженными губами. Вопрос я не услышал, но ответил на него. «Не хочу», — улыбнулся. «Потому что мысленно видел себя вовсе не 16-летним очкариком, а полысевшим зрелым мужчиной. Представил вдруг, как выглядел бы я настоящий рядом с этой 15-летней соблазнительницей». Девчонка поднесла ухо к моим губам. Я повторил. «Ничего не хочу. Ни собственный ансамбль, ни деньги за выступление». Белла подняла лицо. Я в очередной раз отметил, что она далеко не красавица. Решил, что Изабелла еще совсем ребенок, несмотря на уже вполне сформировавшееся женское тело. «А чего хочешь?» — спросила Корж. Она повернулась лицом к сцене, видел в ее глазах отражение света прожекторов. «Хочу мир во всем мире, и чтобы глаза были добрыми», — ответил я фразой своего младшего сына. Он ее произнес в ответ на похожий вопрос в 5-летнем возрасте. Изабелла вскинула брови. Ее губы дрогнули, словно она в последний момент передумала улыбаться. Девчонка снова склонила голову к моему плечу, в мои ноздри вновь ринулся запах ее духов. «Какие глаза?» — спросила Белла. Я тряхнул головой, как мне показалось, решительно. Состроил серьезную мину, поправил очки. Отметил, что Рокотов не вытягивал ноты, либо ленился, либо все же не умел. «Все глаза», — сказал я. Блондинка нахмурилась. Мне почудилось. Она растерялась. Отметил, что девчонка не разглядела ответ на свой вопрос в моих глазах и опять толкнула меня бюстгальтером. «Не понимаю», — выдохнула она мне в ухо. Я пожал плечами. Решил, что мой жест получился вполне удачным, уместным движением под звучавшую в танцевальном зале мелодию. Теперь уже я склонился к уху партнерши. «Не хочу в ансамбль Рокотова», — сказал я. «Быть артистом не хочу. Ни эстрадным, ни каким-то другим. Ни бесплатно, ни за деньги. И собственный ВИА мне тоже не нужен». Корж отклонила голову. «Зачем ты тогда пришел?» — спросила Белла. Я улыбнулся. Ответил. Друг попросил. И добавил. «А еще, я люблю петь». Выпустил девичью талию. Развел руки. Услышал, что голос Рокотова стих. Из динамиков доносились лишь звуки музыки и едва различимое сейчас потрескивание. Я высвободился из объятия Изабеллы, наклонился к ее лицу. «Сейчас закончится песня», — сказал я. «Пойду, покажусь Сергею». Рокотов заметил меня, жестом подозвал к себе. Мужчина с повязкой дружинника на руке в этот раз не кинулся на перехват, лишь проводил меня взглядом. Я взобрался по ступеням на сцену, одернул футболку, и тут же услышал выкрики из зала. «Котенок!» Я помахал рукой собравшимся в зале девчонкам, спровоцировал новую порцию радостных воплей, поздоровался с музыкантами. Мне почудилось, что Бура и Веник действительно обрадовались моему появлению. Выслушал ворчание Рокота. Сергей состроил обиженную гримасу и отчитал меня за опоздание. Но он тут же похвалил мой клевый наряд и провел короткий инструктаж. Рокот признал, что народ ждет котенка в моем исполнении. Однако два медлика подряд признал плохой темой. Постановил, что пока пойдем по списку. Объявил, что следующим номером будет моя нелюбимая Олимпиада 80. «Дай прикид у тебя, Крылов, как раз под эту песню», — сказал Сергей. Он подал сигнал ансамблю, парни подтвердили прием. «На счет три», — объявил Рокот. Я кивнул, прошелся по сцене, по слегка вибрировавшим от шума множества голосов доскам. Поднял над головой руки, жестом поприветствовал собравшихся в зале школьников. Шум в зале усилился. Я улыбнулся девчонкам, скандировавшим мое новое прозвище. Проверил работу микрофона, который принял из рук Рокотова, будто эстафетную палочку. Извинился за опоздание. Звуки моего голоса пронеслись по залу. Пробежался взглядом по лицам смотревших мне в глаза девиц. Увидел Наташу Кравцову, Лидочку Сергееву и еще трех своих нынешних одноклассниц. Все они подпрыгивали, поддавшись общему порыву, размахивали руками и выкрикивали «котенок». Я прижал левую ладонь к груди, напротив сердца, метнул в танцевальный зал воздушный поцелуй. Заметил, что Рокотов начал отсчет, отошел от края сцены, микрофон на стойку не вернул, она осталась около Сергея. Зал притих, больше 200 пар глаз смотрели с танцплощадки в сторону сцены. Я почувствовал эти взгляды, пока запоздало проделывал дыхательное упражнение. Замер, успокоил пугливо затрепыхавшееся сердце. Заметил, что Сергей Рокотов показал мне и музыкантам три, кивнул ему в ответ, улыбнулся, поправил очки. И в тот же миг из динамиков полилась бодрая музыка. Я прослушал вступление, поднес микрофон к губам и запел. Школьники все же нарушили план Рокотова. Уже после Олимпиады 80 они сотрясли пол сцены громкими требованиями исполнить «Котенка». Кричали, как я заметил, даже парни. Увидел, как почти в центре зала махал рукой и выкрикивал свое требование Руслан Петров. Заметил, что хором скандировали «Котенок», мои одноклассницы. Рокот, уже озвучивший ансамблю название следующей песни, скомандовал отбой. Сергей недовольно скривил губы и покачал головой. Выслушал подбежавшую к нему Изабеллу Корж, кивнул и поставил на пол гитару. Рокотов прошелся мимо музыкантов, каждому лично дал распоряжение. Я отметил, что парни не расстроились из-за срыва списочной композиции, ухмылялись. Ко мне Рокот подошел в последнюю очередь. Он выдал свое любимое выражение «елы-палы» и заявил: «Да фиг с ними, Крылов, давай слабаем котенка». На счет три я поднес микрофон к губам и без музыкального сопровождения пропел «Я весь для тебя». Направил на балдашник микрофона в сторону зала. Собравшиеся на танцплощадке школьники ответили мне дружным многоголосым ревом «Котенок». Рокотов махнул рукой, начал отсчет. В сегодняшнем списке песен встретились и незнакомые мне названия. Все же музыкой я всерьез заинтересовался уже в 2000-х годах, после аварии. Тогда на слуху были вовсе не нынешние хиты. Новые композиции исполнял Рокотов. Я же во время его пения беззаботно восседал на верхних ступенях лестницы около сцены. Отдыхал. И переглядывался с раскрасневшимися от танцев девицами. Беллокорж и хмурый усатый дружинник держали школьниц на расстоянии от меня. Они будто опасались, что поклонницы разберут меня на сувениры. Я не спорил с ними. В зал не спускался. Уже не пропускал советы опытных товарищей мимо ушей, после встречи, недельной давности, с птушниками, и не пренебрегал отдыхом. Помнил, как быстро в прошлую субботу пение превратилось из развлечения в работу. Заметил, что сегодняшнее пение с перерывами меня почти не выматывало. Мои голосовые связки восстанавливались, пока из динамиков звучал голос Рокота. И следующую композицию я вновь исполнял бодро, охотно и с удовольствием. Поэтому я сегодня жульничал. Пропускал не только незнакомые мне песни, почти все, которые не значились в прошлом списке. Во время очередной паузы я задумался, нормальное ли явление, сольное исполнение песен в течение 2,5 часов. Обнаружил, что читал на эту тему статьи в интернете. Там утверждали, трехчасовой концерт – это очень долгий, а цифра 5 часов в тех текстах вообще не мелькала. Я невольно восхитился Рокотовым и его ансамблем. Парни лобали по 2,5 часа еженедельно, 9 месяцев в году, и это всего лишь за 70 рублей в месяц. Новая тактика выступления дала хороший результат. К окончанию концерта я не сильно устал, оставался весел и не чувствовал себя рабом на галерах, и следил за временем. Под занавес детских танцев подсказал Рокотову, что не мешало бы завершить вечер котенком. Из зала все настойчивее звучали подобные призывы. Сергей согласился с моим предложением, скомандовал музыкантам. Парни, Чага, Бура и Веник, уже предвкушали скорую встречу с Портвейном, поэтому с лидером коллектива не спорили. Они покорно согласились на требования Рокота. Я спел песню при активной поддержке зала, школьники мне энергично подпевали, будто не чувствовали усталости после 2,5 часов танцев. Завершили мы пение уже при ярком свете. Работники ДК включили иллюминацию зала точно по расписанию, не подгадывали для этого действия удачный момент. Сегодня я и мысли не допустил пойти на выход вместе с хлынувшей из зала шумной толпой. Я лишь взглянул поверх голов идущих в сторону гардероба школьников, подхватил свою куртку и метнулся к служебному ходу, вместе с парнями из ВИА, из Белой Корж. Дружинник грудью загородил нас от визжащих школьниц, прикрыл наш поспешный отход. Мы шумно выдохнули, когда дверь отгородила нас от взглядов поклонниц ансамбля. Переглянулись, взбодрили друг друга шутками и зашагали в репетиционную комнату. Я почувствовал, что в коридоре Дворца культуры мы словно окунулись в тишину. Сообразил, что не оглох, когда четко различил шаркающие шаги музыкантов и все отдалявшиеся женские голоса, приглушенные запертыми на замок дверями. До репетиционной комнаты мы добрались вчетвером. Белый и Рокот отделились от нашей компании по делу, но пообещали, что вскоре к нам присоединятся. Хмурый Чага закурил еще в коридоре. Бурые Вени кринулись к забытой на столе пачке с сигаретами, едва переступили порог зала, где обычно репетировали. Я снова занял табурет, прижался спиной к стене. Сегодня не чувствовал разбитости и дрожи в ногах, но все же подустал, хотя и не вымотался, как в прошлый раз. Охотно поделился с парнями своими впечатлениями от концерта. Выслушал шуточки Веника и откровения Чаги о том, каких прикольных девок он сегодня заметил около сцены. Понаблюдал за тем, как Бурый ласково поглаживал пока запечатанную бутылку с портвейном. Курочкин ждал возвращения Рокота. Крышка с бутылки слетела в тот же миг, когда Рокотов переступил порог комнаты. Горлышко бутылки звякнуло о края расставленных на столе стаканов. Красноватая жидкость хлынула в граненые емкости. К витавшим в воздухе запахом пота и табачного дыма добавились ароматы виноградного сока и спирта. Сергей подошел к столу, уселся на персональный стул, лицом ко мне, и схватил стакан. Изабелла встала позади своего ухажера, положила ладони ему на плечи. Рокотов провозгласил тост за очередное хорошее выступление. Музыканты поддержали его, я и Белла от своих порций портвейна отказались, девчонки даже не налили, а мою дозу Бурый разлил по другим стаканам. Сергей вынул сигарету из общей пачки, прикурил, затянулся дымом, взглянул на меня. Белла сказала: «Ты не хочешь в наш ансамбль», — произнес Рокотов. Я увидел, что музыканты, будто по команде, скрестили взгляды на моем лице. Кивнул и подтвердил: «Не хочу». Рокотов указал на меня почти опустевшим стаканом. «Но сегодня ты пел», — сказал Сергей. Я пожал плечами, заявил: «Мне нравится петь». Рокотов хмыкнул: «А что не нравится?» — спросил он. «Ты нормально лобаешь на лопате. Твой голос приглянулся девчонкам. Ты уже стал для них котенком, а не каким-то там неизвестным пацаном из первой школы». Он развел руками. «Нас с парнями ты тоже устраиваешь», — проложил Сергей. «Белла без проблем убедит свою маму, что ты нам нужен. Два вокалиста лучше, чем один. Да и второй гитарист нам не помешает». «Я все верно сказал, парни». Бурый и Веник хором поддержали своего лидера. Чага промолчал. «Или тебя зарплата не устроила?» — спросил Рокотов. «Мало тебе 70 рублей?» Музыканты и Белла усмехнулись, словно посчитали его слова за шутку. «Или наши рожи не понравились?» — спросил Чага и поправил очки. Теперь усмехнулся я. А вот Рокотов не улыбнулся. Он поглаживал лежавшую у него на плечо девичью руку, смотрел мне в лицо. «Ваши рожи, мужики, меня совершенно не интересуют», — сказал я. «Мне интересны не вы, а девчонки». Вздохнул и добавил: «Вы уж не обижайтесь». Улыбнулась в ответ на мою шутку только Изабелла. Музыканты не увидели юмор в моих словах. Я повел плечом и объяснил Рокотову и парням из его ВИА, что мне понравилось вместе с ними выступать. Заявил, что пел я перед заполненным школьниками залом с превеликим удовольствием. Повторил парням, что не рвусь в профессиональные артисты, но не строил из себя бессребреника. Лишь пояснил, почему не нуждался сейчас в официальном трудоустройстве. Рассказал, что с большой вероятностью уже в начале ноября перееду из Рудогорска на постоянное место жительства в другой город, за тысячи километров от Рудогорского дворца культуры, а потому не взвалю на себя обязательства перед коллективом. «Капец котенку», — пробормотал Чага. «Мне почудилось, что Боря Корчагин после моих объяснений повеселел». Чага ухмыльнулся, опустил лицо, будто спрятал ухмылку. А вот радости на лице Сергея Рокотова я не заметил, как и печали. Они лишь задумчиво повертел в руке стакан, полюбовался на его грани. Изабелла Корж выпрямила спину, задумчиво покусывала губу. Она смотрела на стену чуть выше моей головы. Бурый устало вздохнул, Постучал пальцами по столешнице, словно выбивал ритм барабанными палочками. Я усомнился, что он обдумывал мои слова. Веник посмотрел на своих приятелей, хмыкнул. Он извлек из сумки непочатую бутылку портвейна, разлил ее содержимое по четырем стаканам. Парни снова опустошили тару, без тоста. «А какие у тебя планы до ноября?» – спросил Сергей. Он опять прицелился в меня стаканом. Я пожал плечами и ответил. «Никаких. Ты пить будешь?» – спросил Рокот. «Буду», – ответил я. «Ну и прекрасно», – сказал Сергей. «А до ноября еще полно времени. С Рокотовым я договорился, что поучаствую и в следующих концертах его ансамбля. Вот только сразу ему заявил, что не хочу петь в одно лицо. Пояснил, что мне понравилось сегодняшнее выступление в первую очередь тем, что мы с Рокотом надрывали голосовые связки поочередно. Заявил, что почти не устал и здорово развлекся, а не запарился. Выразил надежду, что так будет и впредь. Сергей хмыкнул, но согласился с моим утверждением, что петь весь вечер в одиночку – это нелегко. Пообещал, что часть сольной программы оставит за собой. Предложил заранее поделить композиции, чтобы не путаться на концертах. Сказал, выделит себе те, с которыми хорошо справится, а композиции для тренированного голоса предоставит мне. Приняли решение, пожали руки. Домой я после концерта добирался, аки немецкий шпион. Прятал от прохожих лицо. Порог квартиры переступил до полуночи. А в воскресенье, сразу же после утренней зарядки, водных процедур и завтрака, уселся работать над книгой, на радость маме, которую тревожили мои похождения вне нашей квартиры и вне школы. В честь такого дела родительница даже сбавила громкость телевизора, чтобы не сломать мой настрой, смотрела в гостиной программу «Здоровье». Я внес правки во вчерашний текст, не перечитывал его, потому что прекрасно помнил каждое слово своего нового шедевра. Завершил еще вчера детально продуманный диалог персонажей, разбросал на его фоне описание исторических фактов, придерживался давно созревшего в голове сюжета, почти не позволял вымышленным персонажам своевольничать. По моему замыслу свобода действий у них была лишь в рамках их собственных взаимоотношений, но не там, где их поступки пересекались с историческими событиями. В воображаемом мире книги я пребывал до обеда. Заранее договорился с мамой о времени моего перерыва в работе. Еще за завтраком мы совместили его с программой телепередач. На кухне, ковыряя ложкой в тарелке, я размышлял о том, что не мешало бы научиться конспектировать и левой рукой, потому что правая пока не привыкла к долгой писанине. Она побаливала и не поспевала за полетом мысли. За обедом выслушал мамины рассуждения о профессии писателя. Мама обозвала ее уважаемой, денежной и престижной. Ехидно отозвалась о работе артистов, которые часто работали за еду. Я усмехнулся и заверил маму, что не мечтал стать эстрадным исполнителем. Пообещал ей, что проведу сегодняшний день дома, и что вплоть до субботы планировал писать тексты, а не распевать песни, но все же сообщил, что пообещал помочь ребятам и на следующем концерте. Очередной перерыв в работе я запланировал на 20 часов, когда по первой программе завершится клуб кинопутешествий, но прервался раньше. Явилась Лена Кукушкина, внезапно. Я уже сообразил, что соседки запретили общение со мной. Днем она ко мне не заходила с того самого дня, когда я выяснил отношения с ее отцом. А наши утренние прогулки до школы случались, потому что к тому времени ее папаша уже уезжал на работу. Но сегодня Кукушкина все же заглянула ко мне. Она появилась на моем пороге в уличной одежде, с прилипшими к обуви березовыми листьями и со знакомой маленькой книжицей в руках. Заплетенные в косички волосы на голове семиклассницы походили на застывших змей. Острый кончик носа покраснел, а маленькие темные глаза радостно блестели, словно Кукушкина нашла под новогодней елкой гору дорогих и долгожданных подарков. «Ванечка, смотри», — сказала Лена. Она протянула мне сборник стихов. В нетерпении переступила с ноги на ногу, шмыгнула носом. Я послушно взял у нее из рук холодную книгу. «Открой», — сказала Кукушкина. Девчонка тут же сама приподняла переплетную крышку, перелистнула страницы до титульного листа, ткнула пальцем в сделанную шариковой ручкой надпись. «Ванечка, смотри». «Правда, здорово». Я посмотрел на слова, выведенные на титульном листе книги почерком моей соседки по школьной парте. Прочел, на долгую память, с уважением, Алина Солнечная. Взглянул на размашистую подпись. «У меня теперь есть книга с автографом Алины Солнечной», — воскликнула Лена. На миг мне почудилось, что Кукушкина бросится ко мне и заключит меня в объятия. Но мне это либо действительно почудилось, либо семиклассница все же одумалась, сделав лишь маленький шаг мне навстречу. «Поздравляю», — сказал я, взмахнул сборником, передал его радостной семикласснице, словно вручил ей награду. Пальцы Кукушкиной коснулись серого потертого переплета. Из книги выпал вчетверо сложенный тетрадный лист. Он не закружился в воздухе, а будто подбитый самолет совершил аварийную посадку около порога квартиры. Мы проводили его взглядами. Кукушкина сказала «Ой», будто с испугом взглянула мне в глаза. Поспешно присела, подняла бумагу с пола. Тонкие косички скользнули по ее куртке, встретились в метре от пола, словно обменялись приветственными поцелуями. Девчонка выпрямилась, прижала тетрадный лист к груди, вместе с томиком рисунок судьбы, избранные произведения, попятилась к двери, разбросала по полу подсохшую листву берез. Лена бросила на меня смущенный взгляд, будто совершила нечто постыдное или недопустимое, и вдруг сказала: «Ванечка, мне кажется, она влюбилась». «Кто влюбился?» – спросил я. Семиклассница вздохнула, потерла нос. «Алина», — сказала Кукушкина. Она пристально взглянула мне в глаза. Я спросил: «Почему ты так решила?» «Вот», — произнесла семиклассница, и будто нехотя передала мне подобранный с пола тетрадный лист. «Что это? Посмотри». Я развернул бумагу и увидел написанные от руки неровные строки. Прочел первые предложения. «Ты возьми мое сердце на память, пусть согреет оно твои руки», — сказал. «Стихи, это не просто стихи», — сказала Кукушкина, — «это стихи о любви, понимаешь?» Я улыбнулся, пробежался взглядом по строкам, и что с того? Посмотрел на соседку. «Солнечная раньше никогда не писала таких», — заявила Лена. «Никогда, да вот этого», — девчонка ткнула пальцем в мятую страницу. Я снова взглянул на бумагу. «Это не ее почерк», — сказал я. Семиклассница кивнула. «Это я переписала, Алина мне разрешила». Лена помотала головой, потрясла косами. «Я читала и новые ее стихотворения», — сообщила она, — «те, которые до меня не видел никто». Мечтательно улыбнулась, вздохнула. «Они клевые», — сказала Лена, — «только очень грустные». И тут же сообщила: «А вот это, совсем другое, но тоже здоровское». Она чуть зажмурила глаза. Я кричу: «Не уходи, сердце рвется из груди», — процитировала Лена, вздохнула. Она выдернула у меня из рук бумагу, бережно ее сложила и поместила между страницами книги, и лишь потом посмотрела мне в лицо. «Красивое стихотворение», — сказала она, — «на песню похоже». Вдруг усмехнулась. «Не то, что пишут эти твои дурочки». «Какие дурочки?» — спросил я. Кукушкина отбросила с плеча косу. «А ты не видел?» — спросила она. Лена приоткрыла дверь квартиры и указала на стену в подъезде, где красовались написанные мелом слова. «Котенок, я люблю тебя». Глава 6. Утром я не обнаружил вчерашнюю надпись около квартиры Кукушкиных, заметил только белые меловые разводы на стене. Дождавшаяся моего появления соседка проследила направление моего взгляда, усмехнулась. Лена пояснила: «Это она вчера вечером навела порядок». Семиклассница закрыла книгу с автографом Алины Солнечной, сунула ее в портфель, поправила косички. Ехидно посоветовала мне не переживать из-за стертой надписи. Сказала, что если уж эти дурочки добрались сюда, то около школы они кучу таких нарисовали. Я ответил, что совершенно не расстроился из-за исчезновения надписи. Предположил, что там, внизу, мы сейчас увидим такую же, а может и не одну. Кукушкина недоверчиво хмыкнула, но не возразила, и вскоре обнаружила: «Мой прогноз сбылся. Мы увидели, что неизвестный стенописец продублировал запись на каждом из этажей и на асфальте около подъезда. Надписи в это утро стали не единственной моей находкой по пути к школе. В почтовом ящике я обнаружил запечатанный конверт с пометкой «Для котенка», без моего адреса и без имени отправителей. Его явно бросил в почтовый ящик не почтальон, не показал его своей спутнице. Торопливо сунул письмо в дипломат к сумке со сменной обувью, понадеялся, что в нем признание в любви, а не споры сибирской язвы. Пару секунд мы с Леной любовались припорошенной желтыми листьями словами на асфальте. «Некрасивый почерк», — заявила Кукушкина. В этом я с ней согласился. Буквы на земле выглядели корявыми, будто их не писали, а неумело срисовывали с картинки образца. Похожие надписи мы встретили по пути к зданию школы еще трижды, в том числе и на деревянном школьном заборе. Я пришел к выводу, что котенок на стенах смотрелся лучше, чем «Слава КПСС» или слово из трех букв. Возле школьных ворот мы влились в звонкоголосую ватагу пионеров. Вместе с ними дошли до большой группы собравшихся у главного входа школьников. У входа в школу мы встретили не только носителей алых косынок, но и школьников постарше, комсомольцев. Эти товарищи не проигнорили нашу пару. Я то и дело пожимал парням руки, слышал девичьи выкрики. «Привет, котенок!» Чья-то рука сунулась мне в карман куртки, я тряхнул дипломатом, обернулся и увидел улыбку на лице девицы из 10-го в класса. Но школьницу тут же потеснили подруги. Они поздоровались со мной и заявили, что были на субботнем концерте. Кукушкина нахмурилась при виде девиц, поджала губы, но не выпустила мою руку. Не позволила старшеклассницам себя оттеснить, потянула меня в толпу пионеров, что уже переступали школьный порог. «Привет, котенок!» Сыпались девичьи приветствия. Большеглазый черноволосый пионер с повязкой дежурного на руке окинул меня придирчивым взглядом. Мальчик посмотрел на мои брюки, задержал взгляд на моих очках, но не потребовал предъявить сменную обувь. «Ты котенок?» – спросил дежурный. Я не ответил, растерялся. Мальчик протянул мне сложенный подобно солдатскому треугольнику лист бумаги. «Тебе просили передать», – заявил дежурный. Я взял записочку, почувствовал исходивший от нее цветочный аромат женских духов. Стоявшая рядом со мной Кукушкина возмущенно фыркнула. Мальчишка-дежурный пугливо втянул шею в плечи. «Записочки?» прошипела Лена. Началось. Я расстался с Кукушкиной около гардероба, где услышал еще два десятка девичьих приветствий. Одноклассницы, к счастью, называли меня по имени. Пожал примерно такое же количество рук и получил очередное послание, присоединил его к тому, которое получил от дежурного, и к тому, что вынул из кармана куртки, бросил все эти бумаги в дипломат поверх конверта для котенка. У выхода из гардероба я был атакован Лидочкой Сергеевой. Сергеева не передала мне записку, но она решительно направила мне в грудь свои третьеразмерные орудия, оттеснила меня к стене, погладила мне плечо, щедро осыпала похвалами мое вчерашнее выступление в ДК, заглянула мне в глаза и тоном заговорщика сообщила, что не пошла вчера после танцев с подружками. Ждала меня, долго ждала, уточнила десятиклассница. Она заявила, была не против того, чтобы я вчера вечером проводил ее до дома. Сказала, что с удовольствием поболтала бы со мной о музыке. После этого сообщения она улыбнулась и хитро сощурила глаза, но предложение на будущее не озвучила. Не успела, так мне показалось. Лидочку безапелляционно оттеснил от меня энергичный Леня Свичин, который во всеуслышание заявил, что позавчера на сцене я двигался уже лучше, но пока не идеально. Леонид будто приклеился ко мне по пути к кабинету физики. Он вместо меня отвечал на приветствия старшеклассниц. Требовал, чтобы нас не задерживали, у тех девчонок, что надеялись перекинуться со мной парой слов. Он на ходу демонстрировал мои ошибки. Считал, что я чрезмерно резво вчера двигал ногами. Забегал вперед меня, показывал, как надо танцевать. Лекцию Свичин завершил уже в классе, когда я обошел учительский стол и направился к парте, где уже сидела Алина Волкова. Леня крикнул, что объяснит мне еще пару интересных моментов на следующей перемене. Он поприветствовал Лидочку Сергееву, будто и не виделся с ней 5 минут назад в гардеробе. Вернулся к своей парте. Я поздоровался с Алиной, та оторвала взгляд от страниц учебника, улыбнулась. Отметил, что Волкова сегодня подкрасила ресницы, Снежка на такие мелочи не обращала внимания. А еще я почувствовал в воздухе едва уловимых запах розовых лепестков. Не сразу, но сообразил. Он шел от моей соседки по парте. Сообщил Алине, что она сегодня прекрасно выглядит, чем заслужил от Волковой очередную улыбку. Бросил на стол пенал и тетрадь. Отметил, что Алинин учебник переместился на середину парты. И тут же почувствовал толчок в спину, обернулся. Одноклассник передал мне сложенный в 4 раза огрызок бумаги, записку. Я поинтересовался, от кого она. В ответ парень пожал плечами и указал себе за спину. Намекнул, что он всего лишь очередное передающее звено. Времени на долгие расспросы не нашлось. В класс вошла физичка, прозвенел звонок. Я сунул бумажку под пенал и вслед за своей соседкой по парте вытянулся по стойке смирно. Волкова едва слышно поинтересовалась, спросит ли физичка у нее пройденную тему. Я пожал плечами, поленился втолковывать Алине, что в ее случае мои предсказания уже не работали. «Ты возьми мое сердце на память», — вспомнил я начало стихотворения. Снова взглянул на Волкову, убедился, что тушь на ее ресницах мне не померещилась. Обнаружил, что привычный хвост олениных рыжих волос превратился сегодня в рыжеватую косу с вплетенной в нее оранжевой лентой. После урока я достал из-под пенала переданную мне одноклассником записку и бросил ее к прочим посланиям на дно дипломата. Волкова заметила это, усмехнулась. «Даже не заглянешь в нее?» – спросила Алина. Я покачал головой. «Позже изучу. Дома?» – Волкова спросила. «А если там что-то важное?» «Сегодня у многих что-то важное», – сказал я. «Вот вечером и разберусь, у кого важнее». Вынул из дипломата и показал Волковой стопку пока не распечатанных записочек. «И это все за сегодня?» – спросила Алина. Она приподняла брови. «Пока все», – ответил я. Бросил бумажки обратно. «Ты стал популярным, Иван Крылов», – заявила Волкова. «Поздравляю». Она усмехнулась. Но я не заметил в ее взгляде веселья. «Популярным стал не Ваня Крылов, а котенок», – сказал я. «А между вами есть разница?» – спросила Волкова. Я проследил взглядом за Лидочкой Сергеевой, которая в сопровождении двух подружек направилась к выходу. Сказал. «Еще какая? Объясни», – попросила Алина. Я огляделся, в классе остались только я и моя соседка по парте. Сообщил. «Я – это я, а котенок – это вымышленный товарищ. Это тот парень, которого все эти девицы сами придумали, пока слушали на субботнем концерте песни в моем исполнении». Показал Алине конверт, который нашел сегодня в почтовом ящике. «Они и пишут свои писульки не Ивану Крылову, а котенку», — сказал я, «потому что им понравился тот придуманный персонаж, а Ванька Крылов их не интересует». «Вот так вот», — Волкова пожала плечами. «Ну и что?» — сказала она. «Зато у тебя теперь вон сколько поклонниц. Выбирай любую». Алина ухмыльнулась. Я бросил конверт обратно, на дно дипломата, опустил крышку, щелкнул замками. «Не из кого там выбирать, все они, не мой вариант», — говорил тихо, словно сам себе. Но Волкова меня услышала. «Это еще почему?» — спросила она. «Да потому что после того сна о будущем», — сказал я, — «у меня появилась проблема». Постучал себя пальцем по виску, уточнил. «Проблема вот здесь, в голове». «Какая? Я себя теперь считаю не 16-летним пацаном, и даже не котенком. Сам для себя я, взрослый 60-летний мужчина. Улавливаешь, Волкова, о чем я говорю? Я прекрасно помню не только своих детей, но и внуков. Моя внучка была чуть младше моих нынешних одноклассников. Это все равно что...» Пощелкал пальцем. «Представь, что тебе признались в любви пятеро мальчишек из старшей группы детского сада», — сказал я. «Причем выглядят они как взрослые, ну, почти. И с кем из них, Волкова, ты решишь замутить роман? С кем из них ты будешь играть по вечерам в машинке, смотреть мультфильмы и рассматривать яркие картинки в детских книжках?» Откинулся на спинку стула. Алина покачала головой и ткнула пальцем в мой дипломат. «Сомневаюсь, что кто-то из этих девчонок будет с тобой катать машинки по вечерам», сказала она. Я пожал плечами, вздохнул. Посмотрел на Волкову. «Возможно, что и не будут», — сказал я. «Возможно, они будут вести себя, как взрослые, в их понимании. Вот только разница в возрасте между мной и этими девочками даже больше, чем у тебя и детсадовцев. Я тоже могу катать машинки и читать детские книжки, но не уверен, что хочу это делать». Мы с Алиной смотрели друг другу в глаза, молчали. Мне почудилось, что глаза Алины влажно блеснули. «И что теперь делать им?» — спросила Волкова. Я развел руками. «Ты пойми, Алина, проблема не в этих девочках, с ними-то как раз все в порядке». Волкова моргнула. Я снова прикоснулся к своему виску. «Беда творится с моей головой, вот здесь. Проблема в этом», — поправил очки. «Мне в реальности всего 16 лет», — сказал я, — «но тот сон не прошел бесследно. Я теперь не только помню наизусть школьные учебники, но и считаю себя 60-летним старпером». Алина опустила глаза. Я не отвел взгляда от лица своей соседки по парте. «Это психическое расстройство, не иначе», — заявил я. «С такой проблемой к психиатру нужно идти, чтобы доктор укротил мое разыгравшееся воображение и вернул меня к реальности», — добавил. «Но я к нему не пойду, как и в милицию. Не хочу прослыть сумасшедшим. Решу свои проблемы сам, так или иначе, но разберусь с ними. А этим девочкам?» — постучал по дипломату. «Им просто не повезло с кумиром. Понимаешь, о чем я говорю, Волкова?» Алина кивнула. «Котенок, которого они придумали, существует только на сцене Дворца культуры и в их воображении. А я — совсем другой человек. Не забывай об этом, Волкова. Выбрался из-за парты. Я не тот, кому все эти школьницы писали свои записки. И даже не тот, кем выгляжу и кем был раньше. Вот такие вот дела, Волкова. С посланиями поклонниц я разобрался дома, пока подогревал на плите суп. К восьмому уроку количество записочек увеличилось до 7 штук. Это не мешки писем, которые приносил Алине солнечный почтальон, подумал я, окинув взглядом разложенные на столе бумажки. Отметил и то, что с любовными записками в прошлой жизни не сталкивался, лишь с теми, в которых просили списать домашку. Получал я в своей прошлой жизни и оформленные в виде множества букв признания в любви, но поначалу те имели вид стандартных писем, с почтовыми марками на конвертах, потом превратились в текстовые сообщения на экране телефона, а позже, стали записями в социальных сетях, и все это было уже после окончания школы. Мое прошлое обучение в 10 классе прошло под лозунгом «В СССР секса нет», так было даже в Первомайске. Я и поцеловался с девчонкой впервые только на первом курсе института. Я поправил очки, вытер полотенце мокрые руки. Первым делом заглянул в конверт. Нашел там один единственный лист бумаги с предложением дружбы от своей бывшей одноклассницы, которая теперь училась в ПТУ. Я вспомнил лицо этой девицы, признал его симпатичным. Выудил из памяти и факт, что раньше эта девочка не обращала на меня внимания. Она и в этом письме адресовала свое предложение не мне, а котенку, будто позабыла мое настоящее имя. Я отбросил конверт с коротким письмом в сторону, заглянул в пахучий треугольник, полученный от дежурного. Там тоже увидел призыв дружить, прочел восторженные отзывы о своем пении, улыбнулся. Подумал, что похвалы и котенку приятны, задумался, но не обнаружил в своих воспоминаниях внешность девчонки из 9 класса, автора пахучего послания, украшенного узором из множества синих чернильных сердечек. А вот одна из мелких записок меня наверняка порадовала бы, в прошлой жизни, та самая, которую мне передали в классе перед первым уроком. Подписана она была одним лишь именем, Наташа, вот только фамилия к нему и не требовалась. Потому что в 10-м сложилась нетипичная ситуация. В нем училась лишь одна девица с таким именем, Наташа Кравцова. «Ты так и не научился танцевать», – прочел я послание комсорга класса. Поправил очки, прочел короткое сообщение снова. Пожал плечами, мысленно передразнил автора. «Грузите апельсины бочками», – сообразил. «В свои прошлые 16 лет я бы не удержался и сегодня же уточнил у Кравцовой смысл ее послания». Позвонил бы ей, номер Наташиного домашнего телефона я выяснил еще в 9 классе, но теперь я лишь отодвинул ее послание к пахучему треугольнику и одну за другой прочел остальные записки.